5. Согласно карте, Кальдекот Террас находилась на окраине Пимлико, к юго-западу от моста Эклстон. Норман прошелся пешком от подземной станции Виктория по дороге, огибавшей главный вокзал. Если судить только по расстоянию, это было не так далеко от места его прежней работы. Но та располагалась на другом берегу реки, а, следовательно, почти что в ином городе. Спокойный тупик, застроенный подновленными, но не испорченными домами 18-го столетия, лежал в стороне от широкой оживленной Кальдекот-Роуд. Норман ступил на его территорию решительно, хотя и с беспокойством осознавая, здесь не послоняешься просто так, без дела. За незапятнанными занавесками в длинных высоких окнах могут таиться чьи-то внимательные глаза. Он чувствовал себя нарушителем границы, без права пробравшимся в царство порядка, культуры, уюта и благополучия. Скейс никогда не жил на подобных улицах и даже не знался близко ни с одним человеком, который имел бы тут собственный дом. Хотя разве трудно дать волю воображению и представить образ мыслей местных обитателей? Наверняка они прикидываются, будто чихать хотели на высшую чистоту Белгрейвии, на словах восторгаются преимуществами социально смешанного общества, правда, не до такой степени, чтобы послать своих отпрысков в местную школу. Считают своим долгом покровительствовать хозяевам лавочек на Кальдекот-Роуд, в особенности молочной и деликатесной. По выходным непременно затаскивают приятелей в ближайшую пивную, где очень любезно ведут себя с барменом и решительно на дружеской ноге с прочими посетителями. Норман заставил себя пройти по одной стороне улицы, затем в обратную сторону по другой. Чувство вторжения на чужую землю усиливалось с каждой минутой, и вскоре ему начало мерещиться, что на лбу у него полыхают огненные буквы «Виновен». Однако время шло, а никто не окликал Скейса. Ни одна из дверей не распахнулась, и занавески на окнах не колыхались. И еще. Улица производила какое-то странное впечатление. Наконец он понял, в чем дело. В отсутствии автомобилей у обочины и знаков о частных парковках. Похоже, в этих расчудесных домах есть и собственные гаражи, где-нибудь на задворках, на месте бывших конюшен, в которых когда-то храпели горячие скакуны. Как же уследить за миссис Пелфри, если та предпочитает водить машину, а не ходить пешком или пользоваться общественным транспортом? Этой возможности Норман совсем не учел. Впрочем, он тут же воспрял духом. Как показывает опыт, целеустремленность приносит с собой не только выдержку и уверенность в своих силах, но и удачу. Главное, сейчас он на нужном месте и точно знает, где проживает семья девушки. Рано или поздно кто-нибудь из них выведет его на след Мэри Дактон. Слегка успокоившись по поводу собственного права здесь находиться, Скейс осмотрелся вокруг повнимательнее. Улица впечатляла строгим единообразием. Дома различались разве что узорами на полукруглых окошках над входными дверями, да орнаментом кованых решеток на балконах. Оградки первых этажей украшали шипы и маленькие ананасы. Колонны парадного крыльца внушали благоговейный трепет, ящики для писем и молоточки блестели начищенной медью. На многих подоконниках располагались цветочные ящики, из которых среди мерцающих в разнобой красных и розовых лепестков герани тянулись пестрые лозы плюща, извиваясь на фоне старинных фасадов. Достигнув конца террасы, Норман перешел на сторону с четными номерами. 68-й дом находился в самом начале улицы. Это было одно из немногих зданий, сохранивших непогрешимую элегантность за счет отказа от цветочков на окнах или каменных ваз у двери, которая блестела черной краской. В кухне на первом этаже ярко горел свет. Скейс медленно прошел мимо и как бы невзначай покосился в окно. За столом обедала женщина. Перед ней на подносе стояла тарелка с омлетом. Дама поглощала еду и смотрела на мерцающий черно-белый экран телевизора. В доме явно содержали прислугу. Почему бы нет? Именно в таких условиях и должна была вырасти золотая блондинка из поезда, излучавшая надменность и одновременно сексуальность, которая словно говорила Норману и всем старым, всем бедным и некрасивым: «Глазеть, глазейте, а руки прочь, я не для вас». Скейс вернулся на Кальдекот-Роуд, размышляя, как бы ему безопасно проследить за домом Пелфри. Здесь мужчину встретил уже иной мир, неряшливое нагромождение лавок, пивных, кафе и всяческих заведений, словом, типичная для центрального Лондона улица торгашей, давно утратившая блеск и славу древности. На остановках по обе стороны дороги небольшие группки покупателей с нагруженными корзинами и тележками на колесиках ожидали с обреченным видом автобуса. Сплошной поток автомобилей и грузовиков лишь подтверждал предположение о том, что местный маршрут пользуется чрезвычайной популярностью. Вот где одинокий преследователь чувствовал себя в полной безопасности. Тут на глаза ему попались две гостиницы. Они стояли на противоположном тротуаре. Огромные здания викторианского стиля, пережившие смену эпох, войну, ветхость и разрушение. Сиротливые, обшарпанные, с пятнами облетевшей штукатурки, но уцелевшие гостиницы чопорно высились между залом автомобильных аукционов и нарочито вульгарной вывеской супермаркета. Окна выходили на Кальдекот-Террас. Направив оттуда свой бинокль, Норман без труда смог бы наблюдать за парадным крыльцом 68-го дома. К тому же гораздо легче обдумывать планы, когда не пугаешься посторонних глаз и не падаешь с ног от усталости, проведя целый день на улице. Названия гостиниц будто нарочно подбирались, чтобы подчеркнуть, дескать, мы не имеем ничего общего с дельцами, пристроившимися у нас под боком. Та, что справа, именовалась Уиндермер, а ее соседка — Касабланка. Последняя, хоть и носила менее убедительное название, показалась мужчине более опрятной, благополучной и, судя по всему, давала более удобный вид на Кальдекот-Террас. Уличная дверь была раскрыта, и Скейс шагнул в подъезд, где с одной стороны его встретила карта метрополитена в раме, а с другой — зеркало с рекламой Эля. Мужчина толкнул еще одну створку, разрисованную увеличенными копиями кредитных карточек, и в ноздри ударил сильный запах еды, сигарет и мебельной политуры. Дежурных в полупустом вестибюле не оказалось, только за стойкой администратора сидела у крохотного телефонного коммутатора молодая женщина. У ее ног лежала коричневая гладкошерстная собака, слегка изогнув лапы и сонно распластавшись на клетчатом полу. При появлении Скейса она лениво прищурилась на него и ближе придвинулась к ножкам кресла. На крючке за коммутатором висела белая упряжь собаки-поводыря. Услышав скрип двери, дама живо обернулась и заморгала, уставившись невидящим взором куда-то поверх головы посетителя. В правой глазнице белело полуприкрытое веком запавшее глазное яблоко, левое же подернула молочная пленка. Светлые каштановые волосы хрупкой женщины были зачесаны назад и скреплены парой круглых синих заколок. «Интересно, почему она выбрала этот цвет, если вообще выбирала?» — не к месту пронеслось в голове мужчины. «Тяжело, наверное, жить, не имея даже возможности посмотреться в зеркало». «Я ищу комнату», — промолвил он. «Вы можете мне что-нибудь предложить?» Дама подняла уголки губ, однако без искры тепла в мертвых глазах улыбка получилась пустой, бессмысленной. «Мистер Марио сейчас придет. Нажмите звонок, пожалуйста». Норман и сам заметил кнопку на стойке, но постеснялся воспользоваться ею, чтобы женщина не подумала, будто бы он торопится получить услугу, которую она ему не в силах оказать. Звук вышел резкий, неприятный. Минуту спустя из дверей появился невысокий, смуглый мужчина в белом пиджаке. «Я бы хотел узнать», — проговорил мистер Скейс, «нет ли у вас незанятой комнаты с видом на улицу? Мне так больше нравится. Видите ли, я на пенсии, в данное время продаю дом за городом и подыскиваю квартиру в этом районе». Объяснение было выслушано без малейшего внимания. Вот если бы гость представился террористом Ирландской республиканской армии, подыскивающим надежное укрытие. Марио склонился над стойкой, раскрыл замусоленную регистрационную книгу, прикинулся, будто просматривает ее, и с явным акцентом кокни произнес: «Есть одна местная, наверху. 10 фунтов за ночь, только ночлег и завтрак, деньги вперед. Ужины за отдельную плату, обедов не подаем». «Мне нужно забрать из дома свои вещи». Норман где-то читал, что в гостиницах с подозрением принимают постояльцев, прибывших без багажа. «Могу я занять номер завтра?» «Да завтра найдутся другие желающие. Сейчас-то самый сезон. Вам и так повезло». «Тогда разрешите сначала взглянуть». Марио недоуменно пожал плечами, однако взял со стойки ключ и вызвал дребезжащий лифт. Они медленно поднялись бок о бок в тесной кабине на верхний этаж. Хозяин повернул ключ и быстро исчез, бросив напоследок: «Увидимся у стойки внизу». Едва лишь дверь затворилась, мужчина подошел к окну и с радостью отметил, что комната идеально соответствует его целям. Достанься ему этаж пониже, и вид постоянно загораживали бы грузовики с автобусами. Отсюда же, из-под нависающего карниза, можно без помех следить за обитателями Кальдекот-Террас. Марио унес ключ с собой, зато на двери осталась щеколда. Задвинув ее, Норман достал из рюкзака бинокль. Дверь 68-го дома заколыхалась в окуляре, точно сквозь полупрозрачную дымку в жаркий день. Скейс поставил поудобнее локти, настроил резкость, и вдруг изображение буквально бросилось на него. Яркое, поразительно четкое. Казалось, достаточно протянуть руку, и пальцы коснутся блестящей краски. Линзы бинокля двинулись дальше. От одного окошка, затаившегося под белоснежной пеленой занавески, к другому такому же. На балконе перекатывался смятый бумажный пакет. Должно быть, его занесло с улицы ветром. Любопытно, как долго он пролежит, пока кто-нибудь не заметит этот единственный недостаток на фасаде безупречного дома. Мужчина отложил бинокль и осмотрелся. Стоило, наверное, поторопиться, чтобы не вызвать у хозяина каких-нибудь подозрений. А впрочем, этот Марио вряд ли начнет волноваться. Что тут воровать в этой безликой, унылой, неудобной камере? Он избежал-то с такой поспешностью, дабы избежать объяснений и не извиняться. На ободранном желтовато-коричневом ковре каждый из жильцов оставил свою метку. Кто-то расплескал у кровати чай или кофе, другие брызгали мылом и пастой под раковину. У окна темнело и более серьезное пятно, в точности повторяясь на потолке, там, где когда-то во время дождя протекла крыша. Кровать имела простое деревянное изголовье, должно быть ради того, чтобы удержать постояльцев от искушения удавиться на кованые решетки. Гигантский, отделанный под орех туалетный столик с мутным зеркалом в пятнах занимал самый темный угол. Были, впрочем, и кое-какие плюсы. Постель оказалась неожиданно мягкой и удобной, а простыни, хоть и скомканные под покрывалом, все же чистыми. Норман повернул горячий кран, и через несколько минут сопения, булькания и ворчания в раковину хлынула довольно теплая струя. Скейса только слегка порадовали эти маленькие преимущества. С тем же успехом он мог бы спать на досках и мыться в ледяной воде. В комнате он обнаружил все, что искал, а именно вид из окна. И вот ему на глаза попалась прикроватная тумбочка. Тяжелый продолговатый ящик из полированного дуба с полкой, дверцей и боковым роликом для полотенца. Это был старый больничный предмет мебели, сданный на распродажу администрации какой-нибудь клиники после обновления палат. Норман узнал его, поскольку видел однажды такой же. Ну, конечно, что еще вписалось бы так естественно в это помещение, предназначенное для человеческих отбросов и обставленное хламом? Мужчина распахнул дверцу. В ноздри ударил едкий запах дезинфицирующего средства, и на Скейса нахлынули воспоминания. Мать, наконец, умирает, и, зная об этом, мечется на подушке. Крашеные волосы, последняя прихоть самолюбования, посидели у корней, жилы на исхудалой шее натянуты, словно струны, тонкие, словно у хищной птицы, пальцы нервно мнут одеяло. В ушах заскрежетал ее недовольный голос. «Эх, черт, как же мне не везло в жизни, боже ты мой! Черт, как не везло!» Норман пытался неловко утешить ее, поправить подушки, но мать с нетерпением оттолкнула его руку. Горько было сознавать, что и он всего лишь знак ее невезения и ни единым словом или поступком не угодит ей, как бы ни старался. Интересно, что бы она сказала, если бы увидела сына здесь, если бы он поделился с ней своими планами? Скейс явственно услышал язвительное: «Убийца! Ты! Кишка тонка! Не смеши меня!» Мужчина вышел из номера, осторожно и беззвучно закрыв за собой дверь. Ему чудилось, будто изнуренное тело матери в неудобной позе осталось лежать на постели. Жаль, что в гостинице не нашлось другой тумбочки. А в целом комната ему подойдет.